О сыне она всегда говорила чуточку презрительно, и о Герлинде тоже не слишком лестно. Так где-то в Голландии, по ее выражению, ошивалась. А мне она то и дело говорила: «Вы, наверное, когда-нибудь будете здесь жить». Откуда она знала? Как вообще до этого додумалась? Ведь ты был вообще голь перекатная, старший лейтенантик. Считаю, что нищая, а я, ну что я, не поймешь, кто работница, переплетчица, секретарша, служанка, экономка, подруга, все вместе. Да, она любила нас, но как она могла знать? Просто она этого хотела, может, и предчувствовала что-то, а может, рассчитывала, что мы арендуем у нее землю и будем работать. Но что так все получится, она, конечно, знать не могла. К тому же в мое трудолюбие она не верила. И правильно. Особым усердием я никогда не отличался. Знаешь, а я вспоминал совсем о другом. Об оленьих рогах, де Фреггере и Катарине фон Бора. Да? Я тоже все время об этом вспоминаю, и всегда с радостью, но не потому, что ты меня тогда вытащил из этой жуткой толчии. Не только поэтому. Ты меня избавил от страха, страха перед... Ну, я была ужасно рада после всего того, что приходилось слышать в госпитале. Ведь никогда не знаешь наперед, как это бывает, когда в первый раз. А у тебя была такая дурная слава по этой части, но все было хорошо. Что было хорошо? Хорошо и все. Давай сегодня обойдемся без признаний. Да-да, не бойся. Я не жду сегодня признаний. О Хольгере графиня не знала почти ничего, считала его дурачком, хоть он дурачком не был. Нет, кем угодно, только не дурачком. Зато о Герлинде она знала гораздо больше, чем я когда-либо знала о Сабине. А ведь все думают, что у Сабины от меня секретов нет. Сабина? Да, он сразу почувствовал страх в ее голосе, в ее глазах. А ведь она не боялась даже за Рольфа, когда тот начал делать глупости. «Да, Сабина», — ответила она, — «ребенок, которого она ждет, не от Фишера. Она уже на шестом, а Фишер в ту пору беспрерывно был в отъезде». Он отодвинул чашку, положил бутерброд, потянулся за малахитовой сигаретницей. «Думаю, мне вряд ли стоит восклицать. Нет-нет, только не Сабина, кто угодно, только не она. Равно как и признаваться, что я давно желал ей любовника, хотя только сейчас осознаю всю фривольность этого пожелания именно потому, что это наша девочка. Она всегда была такой серьезной и набожной. И прекрасно знаешь, что набожность сама по себе еще ничего не значит. Коль Шрёдер тоже, наверное, до сих пор набожный». «Но от кого? С кем?» «Я не спрашивала, она все равно не скажет. Будем надеяться, что он холост. Я привезла ее, а не скит в гостевых комнатах. Она больше не хочет, не может жить с Фишером. Сейчас смотрит телевизор. Это дурной знак, когда она смотрит телевизор просто так, любую дрянь, лишь бы мелькала». «Может, она хочет к другому, или она...» «Не знаю. И она не знает. Одно несомненно, и это очень серьезно. С Эрвином покончено. Кстати, эту Эву Кленш мне пришлось переселить. Сабине ведь надо где-то жить, а Блуртмель слишком стеснителен, чтобы приютить Эву у себя на ночь. Кульгреве поселил ее на первом этаже в комнате Блямпа. Ах да, надо Блямпов предупредить, сам знаешь. И вообще мне надо с тобой поговорить не только о Блямпе». «Да не шепчи ты, говори нормально. Все равно все прослушивается, так надо. Вдруг в наших тайнах кроются какие-то важные детали, если они действительно хотят нас защитить, им необходимо прослушивать и анализировать каждое слово. Вспомни о Кортшеде и его железном мальчике, который шептал ему ночью: «Меня не расколешь, я крепкий орешек, ты представить себе не можешь, какой я орешек». И они даже дали ему улизнуть, потому что Кортшеде за него поручился. А мальчишка и впрямь заправляет бандой головорезов, да таких, что тебе и не снилось. Все наше объединение у них под колпаком, и приходится терпеть. Неважно, гомик ты или нет. Думаешь, во время такого вот съезда мало возникает деликатных проблем? Хотя бы из-за женщин. Раньше некоторые еще приглашали девушек или с собой привозили, и не обязательно потаскушек, и не только секретарш. Были и такие, кого принято называть подругами. Жены, правда, редко. Особенно Блямп. Тот якобы без женщины вообще уснуть не может. Ну, ладно, он хоть неразборчив, ему любая хороша. Он ее потом всю растрепанную сунет в такси и отправит в освояси. С юношами, из-за которых у Кортшеде столько бед, у нас, правда, пока проблем не было. То есть, может, юноши к нам и просачивались под видом шоферов, секретарей, ассистентов, не знаю. Я их никогда не умел различать. Даже подле Кортшеде. Но ведь Кортшеде — полная противоположность Блямпу. Скромный, порядочный, застенчивый, да и трусоват. Хотя империя у него побольше, чем у Блямпа. Однако теперь, при всех этих мерах повышенной безопасности, обе проблемы отпали сами собой. Ни о каких девочках, ни о каких мальчиках и речи быть не может. Сама посуди. Они просто не в состоянии проверить каждого случайного гостя или гостью, изучить анкету, установить предков до шестого колена. А мало ли кто может заявиться. Тут и выходцы из ГДР... И даже шлюхи из разряда эмансипированных интеллектуалок. Эти у них считаются самыми опасными, слишком уж любознательны. Во все-то вникают, все анализируют, прямо беда. Ну и пошли, как это у Блямпа называется, ночки в сухую. Вечером все, как бараны, сбредаются в холл, сидят, глазеют в телевизор, иногда в картишки перекинутся, музыку послушают или доклад... С магнитофона, разумеется. Тоска смертная. Хоть вой, некоторые, вправду, начинают подвывать. Нацистские песни и прочую дребедень, пока Блямп не сдернется и не заявит. Лично я отправляюсь в заведение. И охранники тоже идут с ним в заведение. Хотел бы я знать, что они про нас думают. В любом случае, никаких тайн больше нет. Все на виду, все на слуху. Все прилюдно. А ведь, в конце концов, мы, не я лично, а все в объединении, не какие-то завзятые бабники, обычные люди, не хуже и не лучше других. Афишеры, старший и младший? Нет, дорогая, тут столб. О старшем я ничего тебе не скажу. Прочти все сама по его лицу, по складкам губ, по рукам. А что до Эрвина, так его любовная жизнь расписана во всех журналах, хотя, готов спорить, по меньшей мере, наполовину это чистой воды блеф. Перед его шармом не устояли якобы даже русские девушки, а сам он публично высказывается о совершенно особых эротических качествах гражданок ГДР, которые, между прочим, производят больше половины всей продукции для улья. И надо же, чтобы именно его выбрала Сабина. Его и все тут. Потому что он, видите ли, при всех прочих своих несравненных качествах еще и католик. Вот она его и заполучила, слава богу. Он ее... не заполучил. Ты, похоже, даже рад, а бедная девочка вся извелась. И тем не менее я рад. Этот подонок не поленился послать заявление в полицию, где на полном серьезе предлагает включать в список особо подозрительных лиц всякого, кто после ноября 74-го назвал своего ребенка Хольгером. Слава богу, даже самые рьяные ищейки сочли, что это уж чересчур. Все-таки Хольгер — древнее исконно германское имя, то ли шведского, то ли исландского происхождения, и означает, если не ошибаюсь, «островитянин с копьем». ты, я смотрю, неплохо осведомлен. Как-никак у меня оба внука Хольгеры, а если у Сабины будет мальчик? Что ж, Хольгер — красивое имя. Ох, Фриц, тут не до смеха. Для нее это очень серьезно. Посмотрел бы ты на нее, я-то вижу, как она убивается. Ты пойми, она жить не может без этого человека. Охотно верю и вовсе не склонен по этому поводу шутить. Не забывай, остается еще проблема Кит. Фишер двинет против нас целые полчища адвокатов, а Цуммерлинг даром предоставит ему броские заголовки на первых полосах, а уж ребенком года ее теперь вряд ли выберут. О, Господи, дался вам этот Цуммерлинг! Вы что, ни о чем другом вообще думать не можете? А, по-моему, он очень даже милый. Я два раза сидела с ним рядом на банкете, он был просто душка. И Блямп вовсе не так плох, в нем гораздо больше обаяния, чем он полагает, и сыновья у него очаровательные. Мы их, правда, почти не видим, к сожалению. Цуммерлинг тоже очаровательный, милейший человек, но, не моргнув глазом, одним махом оттяпает у меня все листки, всю мою лиственную рощу. Мы живем, Кэте, в эпоху милых чудовищ и сами из их числа. Все они милые, все обаятельные. И Вероника очень мила, и Беверло тоже был очень милый, сплошное обаяние, просто бомба обаяния. А ведь Сабина чуть не вышла за него замуж. Как подумаю, жуть берет, представляешь? Ведь она при ее-то верности пошла бы за ним хоть на край света. Ну, насчет верности ты, по-моему, несколько преувеличиваешь, особенно сейчас. Разумеется, она верна, и Вероника тоже верна. Это в них самое страшное, от этого все их беды. Не могут они бросать, не умеют. Если бы Сабина была только неверна Фишеру, она бы сейчас так не страдала, пошла бы к исповеди, покаялась и дело с концом. Но она верна, и, если хочешь, верна самой себе. Так уж она устроена, и потому теперь верна другому. Господи, знать бы, кто он. Знаешь, она говорит, что будет работать, поселится где-нибудь инкогнито и будет работать. Инкогнито — это пока что утопия. Об этом Фишер позаботился, ведь он всюду пропечатал ее фотографии, в каждой вонючей газетенке, и в каталоге «Пчелиного улья», и в журнале «Спорт и жизнь», и даже в экономических разделах всюду она красуется. Нужен по меньшей мере год, чтобы о ней забыли. А ты не можешь пристроить ее где-нибудь в листке? Она будет делать то, чему всегда противились твои сыновья — работать в листке на благо листка. А что это мысль? Можно послать ее в Париж помощницей к Шнайдерплину. Французский у нее отличный, освоится, войдет в курс дела, станет со временем корреспонденткой. Но с двумя детьми придется оплачивать ей служанку. О Фишере она говорит никогда ни за что на свете, а о том другом ни слова. Любопытно все-таки, кто он? Но что толку гадать? Мне тоже любопытно, в одном я уверен. Он не из фишеровской клики, не из этой порно-поп-гоп-компании. Думаю, она нашла себе серьезного старомодного любовника, вместе с которым и впала в старомодный грех прелюбодеяния. Может, она тоскует по добрым старым грехам, как другие тоскуют по добрым старым временам, по которым мы с тобой никогда не тосковали? Мы нет. Доброе старое время для нее — это Айкельхоф. А для меня Айкельхоф, Тольмсховен, родительский дом, дом твоих родителей. Какие же это старые времена? Я слишком радовался доброму новому времени, а оно вдруг кончилось. Да, Кэт, наше доброе новое время становится старым, и мы будем по нему тосковать. А наступает другое, совсем новое время, которое никто вспоминать не будет. Время Рольфа? Нет, не Рольфа. Время Рольфа, может быть, настанет потом. Время Герберта, Сабины, время Кортшеда. А сейчас, сейчас будет время Беверло и время Амплангера. Как подумаю, что Беверло где-то сидит и считает, считает, считает. Когда опустится шлагбаум, когда выйдет машина кондитера, где и как ее надо попридержать, чтобы у переезда подменить настоящий торт на торт с начинкой, сидит и считает. И улыбается, все время улыбается. Между делом погладит по головке Хольгера, чмокнет Веронику и улыбается. Той же улыбкой, что и Амплангер. Как подумаю об этом, внутри все стынет от холода, будто меня бросили одного во льдах. Да, Кэте, доброе новое время незаметно состарилось. А сейчас наступает время Беверло и Амплангера, ну и, конечно, время Блямпа. Он ведь в некотором смысле вечен. Сабине придется несладко, если этот человек женат. Ох, как несладко! Ведь все эти исповеди, без которых она не может, еще не разрушили ее совесть. И, конечно же, она во что бы то ни стало захочет рожать, хотя даже сами попы исхитряются грешить, не опасаясь последствий. Если бы у них хватило ума, им давно следовало бы основать монастыри прелюбодейства, где женщины находили бы себе любовников, в конце концов, внебрачные дети тоже дети. А теперь, дорогая, давай выберемся отсюда, я хочу прогуляться, хоть ненадолго, пусть под конвоем, все равно. «У тебя сегодня больше нет дел, заседаний, встреч?» «Только послезавтра. Вступаю во владение новым кабинетом. И в листке надо показаться. Будут решать насчет гербсдорфского вестника. Придется быть». «Похоже, ты этого боишься?» «Да, этого боюсь». За всеми своими листками я давно уже не вижу леса, того лиственного леса, владельцем и хозяином которого будто бы являюсь. Боюсь громадного кабинета, этих 80 квадратных метров, где я только сижу, что-то подписываю и пью чай. Боюсь Амплангера-старшего. Не потому, что он меня обманывает, ему даже обманывать не нужно. Он развесил на стене в моем кабинете целую коллекцию газетных названий, увеличил и развесил все газеты, которые мы прибрали к рукам с 45-го года, целый гербарий листков. Он зовет меня газетным Наполеоном без армии. Послезавтра надо мной торжественно прикнопят гербсдорфский вестник, еще одну покоренную территорию графства, провинцию или город. Вот что способен натворить маленький английский майор одним клочком бумаги, который, как потом выясняется, называется лицензией. Кстати, куда он потом делся, ты не узнавал? За 2 недели до пенсии погиб на Кипре. Подполковника ему присвоили уже посмертно, чтобы увеличить пенсию вдове. Фамилия его Уэллер, сухарь был, педант и, разумеется, лейборист. Я частенько о нем думаю, когда часами просиживаю в своем гигантском кабинете, ничего не делаю, только одобряю стратегию Амплангера. Приходится одобрять, все равно я не могу остановить этот прирост. Мы пухнем и пухнем, тут я бессилен. Я обречен на роль пожирателя листков. Вот так, одной лицензией и закладываются империи, которые потом растут сами собой. Лицензия, клочок бумаги и несколько надежных сотрудников. Недостает только наследного принца, чтобы достойно продолжить отцовский гербарий. Наследный принц предпочел швыряться камнями и поджигать автомашины. Я часто думаю... Неужто он вправду намерен всю жизнь предаваться своим огородным радостям, выращивать помидоры, собирать яблоки и так до конца дней? Блямп недавно сказал, он мог бы стать одним из самых динамичных наших финансистов, если бы не... И опыт, говорит, у него есть, и организаторские способности, экономическое и политическое мышление. И все это, знаешь, чуть ли не с завистью, мол, ясная голова, точный расчет, интеллигентность. Что ж, очень может быть, своих сыновей он любит, действительно любит. Но Рольфом всегда восторгался. Он бы и Беверло сделал своей правой рукой, если бы познакомился с ним пораньше, и если бы не этот внезапный заскок. Если бы да кабы... А теперь вон как все обернулось. Родного сына я не могу пристроить в листок даже ночным сторожем, даже дворником, и рад бы, да не могу. А ведь ему сам Бог велел работать в редакции экономики экспертом по реальным прибылям. Он как-то раз при мне подсчитал, что одна акция немецкого банка с 49 по 69 год принесла 15% прибыли. 15 000 за 20 лет. Думаю, эта цифра могла бы заинтересовать рядовых вкладчиков. Но почему-то не интересует... Да и верна ли цифра? Верна, хоть их это и не интересует. Почти все расчеты Рольфа верны. Прикинь сама, сколько стоил листок, когда он нам достался, и сколько он стоит, мог бы стоить сейчас. Ты получишь примерно те же цифры. Да, я помню его выкладки по Айкельхофу. А Тольмсховен... «Сколько мы выручили за Тольмсховен?» «С чего ты взяла? При чем тут Тольмсховен?» «Я же вижу экскаваторы на горизонте и знаю, что их не остановить. Ты сам говоришь, ничего остановить нельзя. Я слышу шуточки и пересуды, слышу намеки зятя, и я вижу Тольмсховен уже не деревню, только наш замок, островком посреди гигантской ямы». Вертолетное сообщение с большой землей, вокруг транспортеры, грохот, насосы, экскаваторы, затхлый пруд без проточной воды. Болото, а не пруд, утки гибнут. Твоих внуков доставляют сюда по воздушному мосту покормить последних уток. Одно, правда, нам будет обеспечено, Фриц. Обеспечено с гарантией и сполна. Безопасность. Если, конечно, какой-нибудь инженер или рабочий там внизу возле своих экскаваторов и насосов не вздумает учудить, да и то, как он до нас доберется, как одолеет отвесный обрыв высотой в добрых 300-400 метров. Да, мы будем в полной безопасности, если, конечно, на нас не свалится вертолет, на котором мы по вечерам будем летать в гости к нашим детям, к нашим внукам, и если не подкачает фундамент, я имею в виду фундамент нашего замка, ведь он будет стоять на довольно шаткой основе, галька, глина, песок, но ничего». Они подведут под наш островок бетонную подушку, огромный бетонный айсберг. А лет через 50 или через 100, когда они выкопают все, что им нужно, Тольмсховен будет гордо красоваться посреди водохранилища, и твои правнуки будут закидывать удочки прямо из окон. Верно, Тольм? Ведь так все и будет». «Нет, Кэт, все будет не так. Они все снесут и раскопают, а мы будем жить в другом месте, если вообще будем живы». «Если будем живы». Одна надежда, что весь этот энергетический бум не успеет до нас добраться, и мы сможем умереть здесь, в безопасности или от безопасности, кто знает. Не надо меня щадить, Фриц. Лучше бы мне узнать все это от тебя, чем выведывать из пересудов и дурацких острот. А может, прямо сейчас и переехать? Забрали бы Сабину с новорожденным и Кит, забрали бы Рольфа, Катарину и Хольгера, и Герберта тоже, если его уговорить. Ладно уж, выкури одну, я никому не скажу». Она придвинула ему малахитовую сигаретницу. «Сабина», — произнес он, затянувшись, — «у меня весь день из-за нее душа болела, сам не знаю почему. Плохо ей будет. Она так привязалась к этой деревушке, да и Кит здесь поиграть не с кем. К счастью, Фишер завтра снова отправляется в очередное турне. Мне Подзикер за обедом сказал. Тунис, Румыния, какие-то лагеря беженцев на Востоке. Они там устанавливают свои вязальные машины. Так или иначе, на 2 недели мы от него избавлены. Есть время все спокойно обдумать. Может, Сабине стоит на это время вернуться в Блор?» «Она не вернется, это точно. Сейчас я ее приведу, поговоришь с ней сам. А я пока побуду с Кит».